Сказки бабушки Маши. Сказка «Вилка». Вилка с белой ручкой лежала на тарелке и смотрела на недоеденные кусочки картофеля и колбасы. Она думала, почему дети не могут съесть то, что им положат на тарелку. Думала и никак не могла понять. Подружек у нее не было. После того, как ее вымоют, кладут вместе с большими ложками. Почему-то их называют столовыми. Скучно так лежать. Языка ложек Вилка не понимала. Последние несколько дней в ней никто не нуждался. Это такая скука! Лежи со своими мыслями и поделиться не с кем. Как-то Вилку понесли в другое отделение от ложек, и она оказалась в компании нескольких вилок. Это ее обрадовало, но ненадолго, так как у других ручки блестели, и на них был красивый рисунок, а у нее такая некрасивая ручка. Это ее очень волновало. Она боялась, что красивые вилки не примут ее в свою компанию. Она ошибалась. Нарядные вилки были очень добрые. Ее хорошо встретили, расспросили, где она жила, кому принадлежит. Вилка ответила, что ее держала в руках девочка, иногда швыряла на стол подальше от тарелки и кричала: «Я хочу есть руками! Вилка колется! У меня рот от нее болит!» Потом засовывала пальчик в рот и начинала плакать. Поведение девочки Вилке непонятно. Оказывается, это она так капризничает. Однажды, когда Вилка попробовала согнуть свой пальчик, мама девочки увидела и сказала: «Вилку надо выбросить, она сломалась». Вилка напугалась и выправила пальчик. И лежала тихо-тихо. Кто-то сказал: «Мама, вилка хорошая. Тебе показалось, что она сломалась. Ведь вилка не сама согнула пальчик. Это сделала девочка». И быстро ее распрямила. Нарядные вилки хвалились, что с ними обращаются хорошо. Берегут. «Мы тебя в обиду не дадим». 1980 год, Лубянцева Мария Николаевна.